Да-да. Здравствуйте, меня зовут Иван Сергеевич. Наталья Александровна. Слушаю. Катя, в связи с чем возникли трудности с оплатой у вас? Фамилия? Авдеев Иван Сергеевич. Угу. То-то же. С прошлой Наталья недели ничего не изменилось. Ничего не изменилось? У-у. Просто сейчас, учитывая длительный период уже просрочки у вас, на сегодняшний день имеется два решения всей этой ситуации. Либо мы подбираем для вас индивидуальные условия оплаты, и вы возобновляете выплаты по кредиту, либо банк будет уже вправе подать исковое заявление в суд с требованием принудительного возврата всей суммы долга через судебного пристава, который уже не будет учитывать ваши финансовые трудности. Поэтому решение вам нужно принимать уже сейчас. Вы готовы обсудить индивидуальные условия погашения долга? А зачем мне вся эта информация, если вы все равно никакие предложения официально не присылаете, только на словах говорите? Поэтому вы вольны Почему поступать... Почему только на словах? Ну, Слушай, потому что... с вами договоренность, я вас сейчас... Я могу принимать предложение, предложение. Я могу принимать предложение исключительно по почте с печатями банка. Присылайте предложения по почте, я их рассмотрю и с вами свяжусь. Наталья Александровна, третьего мы сейчас не с вами дано. После этого мы вам... Что значит третьего не дано? Нам закон позволяет это сделать? Да делайте, чего хотите. Смысл тогда Таким у меня спрашивать? Я вам озвучила свои требования. Вы скажите, не собираетесь решать вопрос за должностью? Вы услышали, что я вам Мы давайте сказал? Поступим с вами таким образом. Мы таким образом с вами сейчас поступим, Наталья Александровна. Мы сейчас с вами все это обсудим. После нашей с вами договоренности также направим сегодня уже вам по электронной почте документ о подтверждении на программу лояльности. Какой может быть по электронной почте направлен документ? По сообщение почте. По электронной почте нет, также нет, имеет нет, нет, нет, это все законом чушь. Только бумажные письма с печатями банка я принимаю. Ну, тогда в этом случае, Наталья Александровна, в да. этом случае, вам будет справа с вас требовать оплату всей суммы задолженности. Да, требуйте, учить... ради бога. И в избежание негативных последствий в ваших же интересах платить задолженность. Требуйте. Ну, тогда вам нужно внести 42 530 рублей. А, это уже вот требовать начали, да? До 22 числа включительно. Требования тоже надо на бумажечке написать и прислать мне письмом. Вы готовы будете внести всю сумму задолженности? Вы готовы вести свою деятельность по закону? Мы по закону ведем свою деятельность? Нет, не по закону. Вы нарушаете закон сейчас. Смотрите, я вам сейчас вот легко. Нарушение номер один. Вы звоните мне с мобильного телефона. Хотя не должны этого делать. Про вот это вот определение оператором, что мы звоним с номера 8800, а ваш оператор определяет его. Вот эту чушь даже не начинайте рассказывать. Вы звоните с мобильного телефона. Это нарушение 230-го федерального закона. Представители банка вправе звонить своим клиентам, в том числе с мобильных номеров. Да, закон этого не запрещает. 230-й федеральный закон запрещает вам звонить с неизвестных номеров. Ну, а этот номер является неизвестным. Наталья Александровна. Мне это не нужно. Я вам озвучила нарушение номер один. Нарушение номер два. Это не нарушение. Это нарушение. Нарушение номер два. Запись разговора ведется? Ведется запись телефонного разговора. А предупреждать меня об этом не надо? Наталья Александровна, вы знаете то, что ведется запись? Нет, я не разговора. Знаю. Вы обязаны меня предупреждать. Это может, также я, не может, нарушение. Я не, может, я... Это вы из чего это решили? А то есть вы сейчас готовы просто я сейчас вот вам, любые причины? Я сейчас вам озвучила, вы мне утверждали, что вы заработаете по закону. Я вам сходу два ваших нарушения с легкостью предоставила. То, что вы утверждаете, что это не нарушение, это вы в суде будете оправдываться потом. Что вы это не нарушаете? Мы в суде будем оправдывать. Ну, естественно, не я же нарушаю. Вы потом будете через суд носить оплату. Вы не понимаете этого? Нет, не понимаю. То есть вы этого не понимаете? Не, не понимаю. То есть вы не собираетесь сейчас нормально решить вопрос с банком внутри организации? Я не буду решать вопросы с неизвестным молодым человеком, который звонит с мобильного телефона, отказывается мне присылать какие-то официальные бумаги. Я считаю, что это обман. Ну, в таком случае, то есть вы сейчас отказываете, да, взаимодействие вы с банком, можете, более вы можете расценивать это так, сейчас... как вам угодно. Мне глубоко индифферентны ваши слова. Ну, тогда действия банка, направленные на возврат долга, будут продолжаться Ой, и в страшно. Ваших интересах. А после того, как избежать негативных последствий. Вы Ой, это учтите, страшно. Наталья Александровна. Всего доброго. Всего злого. Трубочку вешаем. Алло. Да. Здравствуйте, это компания «Эверест», Петра Васильева, Елена Александровна. Разговоры наши записываются. Ольга Михайловна. Это вы? Да. Ольга Михайловна, звоним вам по поводу вашей неоплаты. А в компании непосредственно вашего кредитора микредит. Сумма у вас 34 700 рублей на сегодняшний день составляет. Требование кредитора оплатить не позднее, чем 22 февраля в четверг. Который за эти 3 дня оплаты от вас будет внесена? А до этого было требование до 19 оплатить. Крайнее требование вашего кредитора. Вот мне в прошлый раз говорили, что это прям самое последнее требование. Ольга Михайловна, не будем с вами пререкаться больше. Не пререкайтесь со мной. Ваши уклонения так постоянно фиксируются. Не пререкайтесь со мной, правильно, это бесполезно. Ольга Михайловна. Я вас слушаю. Замечательно, что вы слышите, но не хотите слушать. Абсолютно. Слышите, но не хотите слушать, это как? Ольга Михайловна, когда поступает от вас выплата в компании «Микредит»? Вам смешно над вашей задолженностью? Нет, над собой мне смешно над вашей задолженностью. В ближайшее время не будет оплаты, значит, принудительное взыскание. Вы позвонили, чтобы парать? До свидания. Алло. Да. Здравствуйте, агентство финансовой и правовой безопасности. Адреский Александр Сергеевич. Михайлова? Да. А что вы так разговариваете? Как? Да вот так. Как так? Звоню по поводу вашей задолженности в микрокладе. А в чего вам не понравилось, как я разговариваю? Что не так? Ну а что это да? С каким-то ерничеством. Вам звонят, вам нормально с вами разговаривают. А в чем ерничество было? Я просто отвечала на ваши вопросы. Хорошо. Давайте пропустим это. Пылил бы у меня прав, да? Микроклад. Так почему денег же нет. Микроклад. В смысле? Так денег же нет. В прямом 11 смысле. Дней у вас денег нет. Нет. Есть 11 дней. У-у. Да, замужем. Муж вы не хотите поможет. Сделать мне предложение? Нет, я хочу знать, может быть, муж вам поможет, если вы замужем. Родители, не, друзья, не, никто коллеги. Мне не поможет уже в этой жизни. Никто? Не. Почему это плохо? Сирота, я сирота. Никому не нужна помощь. Да. И не дождешься, и... Да, я смотрю, вы уже суда ждете, да? Да, конечно. Я всегда жду суда, Божьего в первую очередь. Мы к этому, вся наша жизнь – это длительное ожидание Божьего суда. Да вы что? Угу. Да. Что ж вас так в 28 лет-то на такие мысли там толкнуло? Фатализм. Да вы что? Да. Как и образ когда жизни? Вот деньги появятся? На что вы живете, мне вот интересно. Если у вас денег нет, мужа нет, родственников нет. Все как указано в договоре. Да, да. В Москве живете, да, не работаете, никто не помогает. А куда вы знаете, что я живу в Москве? А, вы то есть не живете там? Нет, подожди. Да, откуда вы знаете, что я живу в Москве? Область. Ну, так вы откуда? Номер вроде Московской области. Ну, так вы видели расстояние между Москвой и всем в Москве? Ну, хорошо, прям почти ладно. В пределах все, третьего кольца. Ну, почти, да, хорошо. Все равно живете, никто не помогает. Чем вы Святым Духом никто не работаете? Не Святым Духом. Да. Вы знаете, познала дзен... И питание энергии солнечного света, да, это просто что космос. Все мы батарейки. Ну, да, так когда оплата поступит, Ольга Михайловна, когда начнете платить? Вы понимаете, что деньги – это все мирское. Да, я да, выше да, этого. Да, да. Давайте философствовать не будем, а почему? Поговорим. Давайте с вами пофилософствуем немножко. А зачем? Мне, я же сказала, зачем? Что я одна, нет, совсем нет, одна. Мне даже не с кем поговорить. Вот вы, слава богу, позвонили. Я, если заплачу, мне перестанут звонить такие потрясающие интересные люди, как вы. И жизнь да станет вы совсем... Вы еще раз возьмете. Вы еще раз, а вы еще не раз дают. Возьмете. Уже не дают. Как? Все сказали. Так вы уже не в одно, я так понимаю, да? Конечно, уже я набрали. По максимуму захотела, чтобы побольше интересных людей мне звонило. Да, ну и как? Не сейчас надоедает. У меня не очень надоедает. Много интересного общения. Я так много нового узнаю. Вот а жду с нетерпением. Вообще? Вообще, в принципе, жду, когда вот приставы придут, это не только по телефону, еще и лично с кем-то пообщаюсь. Там, глядишь, и жизнь наладится. Да вы что? Да? И не боитесь? Чего? Когда придут, ну, не знаю. Возможно, ареста имущества, не боитесь? Не, не боюсь, есть нечего арестовывать. Там в не, про... нечего. А, то есть вообще нечего? Не, да. Нечего. Спите на полу, да? Да. Ну, все ну, так понятно, и есть. Конечно. Ой, дошутитесь вы, я думаю. Почему? С шутками. И что, поеду по этапу? Ну, все возможно. Вы да? Возможно все-таки. Да, да, да, да, да. Поэтому... Вы сами смеетесь, вам самому если верить вашим словам, то все возможно в этой жизни. Поэтому не, ну, по большому счету, вы же знаете, как говорят, что от сумы и от тюрьмы не зарекаются, поэтому все может случиться. Это дело такое. Ясно. Ну, хорошо. Философствуйте дальше, принимайте звонки. Да, звоните почаще. Обязательно. Алло. Здравствуйте. Да. Кредит Экспресс Финанс. Меня зовут Карима Регина Тайлановна, уведомляю запись разговора. Я очень рада. А, Олеся, ой, простите, Ольга Михайловна, я с вами, да? Да. Разговариваю. Вам сейчас звонок поступает по поводу вашей финансовой задолженности микрофинансовой компании. Честное слово, общество с ограниченной ответственностью. Долг у вас актуален. Платежи не поступают. В чем дело? Что с платежами? Не могу вам ответить на этот вопрос. Послушайте, долг в размере 31 276 рублей актуален на вчерашний день, на 19 февраля 2018 года. Более 227 дней просрочки. С вами вот сейчас необходимо решить вопрос в добровольном порядке. Кредитор ваш требует платеж 22 февраля 2018 года. В этот четверг платеж гарантированно поступит? Не знаю. А кто знает? Это же ваша задолженность. Ну, я не знаю, как звезды сложатся. Что? Не знаю, как звезды сложатся. Спасибо. Что сложится? Звезды. Послушайте, у вас задолженность уже на вас оформлена давно. Вы взяли на себя обязательства. 307 статья Гражданского кодекса. На меня не было оформлено задолженности. На меня был оформлен займ. Задолженность уже потом образовалась. Подождите, задолженность у вас, да. Ну, так а что вы говорите, на вас была оформлена задолженность? Михайловна. Да. Задолженность у вас сейчас на данный момент уже очень давно. Я знаю. В июле месяца. Основной долг не погашен, который вы еще брали. Проценты не погашены, сумма не фиксированная. Я что в курсе. Что собираетесь делать? Платежи вообще будут поступать к кредитору? Не исключено. Или от оплаты? Может и будут, а может и нет. А на каком основании вы твердите это все? Может быть, может быть. Потому что вы никто в данных отношениях, поэтому я могу с вами разговаривать так, как считаю нужным. Послушайте, мы представляем интересы вашего кредитора. Докажите. Информация поступает в договор разговора. Докажите. Вы, как вы скажите, вот мы направляли вам по адресу. Вы также проживаете по данному адресу или вы изменили данный адрес? Все по договору. Если вы направляли, назовите трек-номер письма. Направляли данную информацию, естественно, и адрес. Трек номер письма назовите. 79772084. Хорошо, будем искать на почте. Данного письма ко мне не поступало. Скажите, вы... Это трек... Подождите. Трек номера письма должны быть буквы. Вы мне сейчас только цифры назвали. Мы еще отправляли 12-го, вот это было неделю назад. Заказным письмом вы отправляли? Нет, это простое письмо, уведомление. А, ну не было, никакого письма. А что вы мне, какой вы мне трек-номер называете? Несуществующего письма? Почему? Это номер, это рег-номер, именно уведомление, которое мы вам отправляли, это письмо. Но это ваш внутренний номер, зачем он мне нужен? Мне нужен трек-номер от Почты России, где я могу отследить, куда делось письмо. Ну, ваше письмо же направлено по месту вашей регистрации, где вы прописаны. Но это а ваше... Или нет? Точно мне скажите, по какому адресу вы проживаете, чтобы мы просто так письма вам не отправляли на другой адрес. Зачем мне это нужно? Зачем мне это нужно? Вам какой-то незнакомой девушке называть свои персональные данные. Эта информация будет направляться к кредитору. У кредитора есть вся моя информация. У кредитора два ваших адреса. По какому именно вы проживаете? Кредитор в курсе, поговорю. Понятно. Значит, требования вашего кредитора вы услышали 22 февраля 2018 года, в этот четверг. Необходимо будет вернуть всю сумму долга в полном объеме. Вы работаете? Я вам на предыдущие вопросы не отвечала, она вот этот вот прямо сейчас взяла и ответила, да? Вы странное право слова. А что тут такого? Да кто вы такая, чтобы я вам отвечала? Я вам, мы уже пришли к тому, что мне никто не доказал, что... Я представляю интересы вашего кредитора. Мы уже пришли, к тому, что вы пока еще не доказали свои права. Наши права уже доказаны на основании 230 федерального закона. Каким образом? Каким образом они доказаны? Если вам не направлено письмо, это ваши проблемы. То есть, если мне не кредитор, не вы не направили письмо, то это мои проблемы, да? А мне кажется, это как раз-таки ваши проблемы.